поезде обедом не кормили из-за какой-то забастовки, так что пришлось мне обойтись печеньем с кремом, и от мысли, что некогда моя мать совала его Джеймсу в карман, мне стало досадно и грустно. Дома я поел хлеба с чеддером. Масло прогоркло. Постель была волглая, но я разыскал грелку, да и усталость меня сморила. Проснулся я поздно, весь окоченелый, и когда поднялся, у меня стучали зубы. Легко представить себе, как меня страшило то, что я задумал в этот день совершить. Я надел на себя все, что у меня было самого теплого, включая толстый шерстяной ирландский свитер, подарок бедной Дорис. Но и тогда не мог унять дрожь. Может быть, Джеймс не ошибся, и это все-таки грипп? Густой золотисто-коричневый туман все еще скрывал землю и море и таил в себе грозную, непроницаемую тишину. Море, там, где я смог его разглядеть, когда вышел из дому, ластилось к скалам, гладкое и маслянистое. Я поеживался от влажного, знойного воздуха, хотя по градусам было, вероятно, не очень холодно. Рубашка, которую я оставил сушиться на лужайке, промокла насквозь. Зато в доме действительно стоял могильный холод, и появился новый запах плесени, а по оконным стеклам бежали струйки воды. Я попробовал, но безуспешно, разжечь новый керосиновый обогреватель, купленный в магазине для рыбаков. Потом вскипятил чайник, заварил чай. И только что стал чувствовать себя получше, как услышал в конце дамбы гудки автомобиля. Сразу догадавшись, что это Розина, я так разозлился, что готов был выскочить из дому и наорать на нее. Подумал было спрятаться. Но мне как раз захотелось есть, и я не видел причин подвергать мой дом вторжению, которое могло и затянуться. И тогда в порядке разумной самозащиты я решил попросту рассказать ей все как есть. Да, это будет правильный ход. Мы сидели на кухне у зажженной газовой плиты и ели курагу и чеддер. Когда ешь курагу с печеньем, ее следует предварительно вымочить и подогреть, а с сыром она идет сухая. Я пил чай. Розина потребовала коньяку. Туман сгустился так, что казалось, задернуты занавески, и я зажег две свечи, но их бледные язычки не в силах были разогнать мутный коричневый полумрак. Освещение волнительное, как выразилась Розина. Я решил рассказать ей некую версию истории про себя и Хартли, потому что в теперешнем своем настроении, при теперешних своих рискованных планах, не мог и подумать о том, чтобы лгать, изворачиваться, а, может быть, и оказаться втянутым в небезопасный скандал. Честно говоря, ненависть Розина внушала мне прям-таки суеверный страх. Хотелось на время нейтрализовать эту женщину, чтобы хоть она мне не докучала. Сейчас мне предстояли другие опасности и другие решения, а реакцию Розины на мою исповедь я предчувствовал интуитивно и оказался прав. Она начала военные действия с заявления, которого я ожидал, что ни на минуту не поверила, будто я действительно порвал с Лиззи, и не поверила, что я останусь в Лондоне надолго, и правильно сделала, что не поверила. А если я воображаю, что могу так легко от нее отделаться, я перебил ее и рассказал вкратце и с купюрами про свой первый роман. Как удобны эти штампованные выражения, как утешают они наболевшую душу и как вводят в заблуждение, как много скрывают. Вот и я на пороге решающего шага, измученный любовью, страхом и только еще разгорающейся ревностью, рассказывал Розине про свой первый роман в легких, даже юмористических тонах и таким образом, говоря правду, обманывал ее. Розина проявила хладнокровие, интерес, чувство юмора, понимание. Она слушала совсем не так, как Джеймс, гораздо лучше. Я даже испытал некоторое облегчение, рассказывая мою отредактированную повесть этой женщине, умной и, как оказалось, способной посочувствовать. С самого начала, через считанные секунды, так быстро работает наше сознание, после того, как раздались невыносимо нахальные гудки красного автомобильчика, я почувствовал, что проблему Хартли Розина воспримет совсем по-иному, чем проблему Лиззи.